Глава 4. Я трясся на лошади, клацая зубами при каждом ее скачке, и отчаянно пытался удержать свои внутренности, рвущиеся наружу. «Ну кто, спрашивается, придумал лошадей?» «Хотя нет. Кто придумал лошадей, мне не интересно. Я хочу добраться до того, кто придумал на них ездить». «Добраться и...» посмотреть ему в глаза, предварительно устроив его внутренностям такую же встряску. Я с тоской оглянулся назад на телегу, следовавшую последней в нашей маленькой процессии. На телеге, вольготно устроившись на каких-то тюках, ехал Крис, в данный момент лежащий лицом вверх и с блаженной улыбкой созерцающий проплывающие по небу облака. Мне остро захотелось подвинуть его в сторону и расположиться рядом, также разглядывая облака и наслаждаясь чувством покоя. Но я, стиснув вновь клацнувшие зубы, запретил себе об этом думать. А все, батя! Настоящий воин должен уметь ездить на лошади, тем более благородный. Теперь тебе невместно ходить пешком, так что привыкай. С непонятным мне смешком, вздев указательный палец, явно процитировал кого-то он. Вот я и привыкаю. В гробу я видел такое привыкание. Теперь я хорошо понимаю, чего он усмехался, когда говорил про воина и лошадь. Был бы он моим ровесником, точно отомстил бы. Просто и без затей дал в глаз и получил моральное удовлетворение. А так... Хотя, если подвернется случай, то я отплачу ему той же монетой. Но это, конечно же, маловероятно. Я пока даже в фантазиях не могу представить себе ситуацию, в которой мог бы так же подшутить над отцом. Да, а я думал, вот пока скачем, я повспоминаю события последних дней. Проанализирую их, посмотрю, какие ошибки я совершил и намечу пути их исправления. Ага, сейчас. Мне бы удержаться на этом выходце инферно и живым добраться до конечной точки нашего маршрута. Эх, а как хорошо все начиналось. После тяжелого разговора с дочерью герцога, когда она буквально выдавила из меня согласие на службу камер-пажом, правда, с некоторыми условиями с моей стороны, они с ее подругой Магдой пошли, чтобы показать мои покои на сегодняшнюю ночь. Не сразу я сообразил, что это был только предлог. И почему так странно улыбалась графиня Розалинда, стоило мне кивнуть девчонкам на их предложение. Они довели меня до какой-то комнаты и, открыв дверь, буквально впихнули меня в нее. Я совсем не ожидал от изящных, изнеженных благородных дам такого напора, а потому влетел в комнату, как булыжник, пущенный чьей-то умелой рукой. Но на этом ничего не закончилось. Дамы вошли в комнату вслед за мной и многозначительно плотно прикрыли дверь. Я от неожиданного толчка, пролетев полкомнаты, остановился и с изумлением, переходящим в легкую панику, наблюдал за действием юных дам. «Да каких елы-палы дам? Девчонок!» Я так и начал про себя их называть. Но вот их действия были для меня насквозь непонятны. Завели в комнату, закрыли дверь, смотрят как-то возбужденно. Они меня что, насиловать сейчас будут? От этой мысли мне стало смешно, и я самым непочтительным образом заржал. Видимо, девчонки такого от меня совсем не ожидали, потому что, переглянувшись, уставились на меня в немом удивлении. А я хохотал и никак не мог остановиться. Нет, действительно, ситуация с изнасилованием показалась мне настолько уморительной, что я с трудом сдерживал себя, чтобы не упасть на пол и не начать по нему кататься от хохота. И чем удивленнее смотрели на меня девчонки, тем смешнее мне становилось. Наконец, пройдя какой-то рубеж, мой смех стал стихать, и через какое-то время я уже мог вполне членораздельно изъясняться. Успокоившись совсем, я почувствовал, что напряжение, державшее меня во время разговора с дочерью герцога, отпустило. Но тут уж на ум пришла другая мысль. Ты только что безудержно хохотал на глазах у двух высокородных дам. Вокруг нет ни одной маломальской причины для смеха, кроме них. Отгадай с трех раз, что они должны были подумать о твоем смехе. Правильно, возьми с полки пирожок. Там два, ты бери средний. А подумали они, что ты ржешь над ними? Да уж, ситуация. Я вытер слезы, выступившие на глазах от смеха, и, приняв насколько смог покаянный вид, сокрушенно пробормотал. Простите, леди, смешинка в рот попала. Леди подозрительно сверлили меня взглядами целую минуту, но я удерживал на лице покаянное выражение, и они смягчились. Садись, Волан. Слова Инарии были больше похожи на приказ, но я решил пока не придираться. Наконец-то у меня появилась возможность осмотреться и понять, куда я попал. Я быстро окинул взглядом помещение. На первый быстрый взгляд очень даже ничего себе. Комната, где мы втроем оказались, была довольно большой. Я не специалист, но вот лично по моим ощущениям, где-то метров 20-25. В стене напротив входной двери были расположены два больших окна, оформленных богато выглядевшими шторами бежевого ближе к золотому цвета, сейчас раздвинутыми и закрепленными по бокам окна красивыми лентами синего цвета, с узорами в цвет штор, обрамленные снизу бежевыми кистями. В стенах справа и слева были двери, сейчас закрытые. Двери были цвета красного дерева. Не то натурального, не то просто видимость. По правой стене между дверью, ведущей я не знаю куда и окном, располагался небольшой столик, и возле него стояли два кресла бежевого цвета. Еще два кресла такого же цвета расположились у противоположной стены, тоже между дверью и окном. Я было направился к креслу, стоящему у левой стены, но заметил, как леди направились к столику и сменил направление. Девчонки подошли к креслам, стоящим около столика, друг напротив друга, и остановились, чего-то ожидая. Каким чудом я вспомнил правила этикета, я до сих пор не могу понять, но горжусь собой жутко. Я сначала подошел к креслу, у которого замерло в ожидании Инария, отодвинул его, дождался, когда она займет место, и вновь придвинул его к столу. То же самое я проделал с креслом, возле которого остановилась ее фрейлина и подруга Магда. И только потом направился к креслам, стоящим у противоположной стены. Да, теперь, если я сяду в одно из них, это будет выглядеть по меньшей мере странно. Поэтому мне пришлось перенести одно из них к столу и только после этого усесться. Вообще-то ситуация сложилась странно. Я не понимал, что им от меня надо, зачем они все это устроили, а они не торопились меня по этому поводу просвещать. Какое-то время мы сидели молча. Я не знал, о чем говорить, они не то готовились что-то спросить, не то ждали, когда говорить начну я. Но я-то этого делать вообще не собирался. Они все это устроили, вот пусть и начинают. Волан, вдруг выпалила Инария, когда я уже стал подумывать, что мы так молча и просидим до отбытия ко сну. А почему ты подрался с моим братом и избил его? Я впал в ступор, пытаясь сообразить, когда это я успел подраться с Гарольдом. Инария говорила таким уверенным тоном, что у меня и мысли не возникло, что она может ошибаться. «Леди, я не помню», — честно признался я. «Что?» — удивились подруги, вскричав буквально в один голос. «Ты избил парня и говоришь, что не помнишь за что?» Впрочем, могу поклясться, чем хотите, но их голоса были удивленными, а не возмущенными. А вот теперь удивился я. Я, по ее словам, избил ее брата, и она просто удивляется, что я не помню за что. «Леди!» — начал я. «Инария, мы же договорились. Вот теперь она смотрела на меня возмущенно. Нет, я точно никогда не пойму женщин. Что за фигня здесь творится? Энария. Послушно поправился я. Если честно, то я вообще не помню, когда дрался с Гарольдом. Да сейчас-то что не так? Нет, их лица нужно было видеть. У меня создалось впечатление, что если перед их лицом поставить ладошку, а потом не сильно хлопнуть по затылку, то их глаза выпадут в подставленную ладонь. Но я, конечно, проверять создавшееся у меня впечатление не спешил. Наконец они отмерли. Их глаза приняли настоящий, предусмотренный природой размер и заняли полагающееся им место. «Ты собирался драться с Гарольдом?» — удивленно-возмущенно прошипела дочь герцога. Я безразлично пожал плечами. Вообще вся эта ситуация начала меня изрядно утомлять. «Это ты сказала, что я его избил, а я про это только от тебя и услышал», — я добавил в голос капельку возмущения. «Фух!» — облегченно выдохнула Энария. «А я-то уж было подумала». Что она подумала, она не сказала. А мне было откровенно лень размышлять еще и по поводу ее дум. «Волан, ты меня не так понял». Она, видимо, решила прояснить ситуацию. «Когда я говорила о брате, то имела в виду вовсе не Гарольда, а Ардуна. Он ведь тоже мой брат, хоть и незаконно рожденный». Отец его признал. В ее голосе явно вскипела ярость. «Так вот я тебя спрашивала, за что ты избил Ардуна?» — повторила она свой вопрос. «Что-то я не понимаю. Ей понравилось, что я его избил, или наоборот, она от этого факта в ярости?» «Ну ладно, со временем я, конечно, разберусь. А пока нужно очень внимательно следить за тем, что я буду говорить, а то как бы не было беды. А он сам вызвал меня на поединок». Я аккуратно обрисовал сложившуюся ситуацию. «А из-за чего?» Любопытная она, впрочем, как и все девчонки. «Вон, взять мою сестру Неллию, она...» «Ой, что-то меня куда-то не туда повело, а то девчонки вон ждут моего ответа. Из-за девушки?» Я про себя хмыкнул. «Ну, конечно, все в этом мире происходит из-за женщин. А если не из-за них, то это либо не в этом мире, либо этого не было». «Нет», — я помотал головой и аккуратно глянул на своих собеседниц. «Что у той, что у другой разочарования на лице не было, а было чистое любопытство. Из-за парня». А вот теперь любопытство сменилось шоком. «Ну, конечно, две романтические особы, воспитанные на рыцарских романах, узнают, что поединок между мужчинами случился из-за мужчины». «Это как же так?» Вот что было написано на их лицах крупными буквами. Такими крупными, что даже я смог их прочитать. Прочитал и поспешил прояснить свою позицию, пока их романтизированные мозги не завели их в какие-нибудь дебри. Быстро продолжил я. «Его слуги издевались над пареньком, учащимся в младших классах моего коллежа. И я счел для себя правильным вступиться за него». «А-а-а!» — с явным облегчением протянула Энария. Точнее, она начала тянуть, а Магда присоединилась к ней в ходе, так сказать, процесса. «А то я подумала...» Что она подумала, она уточнять не стала. А я благоразумно не стал настаивать. «Ну, Волан, ты вступился за паренька, и что?» — потребовала развития сюжета дочь герцога. «Ну и ничего», — я пожал плечами. «Я вступился за Люмье». А барон ступился за своего слугу. Когда он обозвал меня простолюдином, я за это пообещал сломать ему ногу. Я же дворянин, а дворяне всегда держат данное слово. Я замолчал и быстро взглянул на девочек. Никакого горя. Даже малейших переживаний за барона на их лицах не было. Только чистый азарт и предвкушение. «Ну что же, может, это и к лучшему», — подумал я. «Вот, узнав, что я благородный, он и вызвал меня на поединок. А чтобы было интереснее, предложил сделать ставки. Я ему сказал, что я из небогатой семьи, поэтому кроме моей новой куртки мне поставить нечего. А барон поставил на свой перстень. Я снял с руки перстень, теперь, правда, переделанный Дартоном, но камень в нем оставался тем же. А изменения в качестве, я думаю, дочь герцога и не заметит. И протянул его ей. Она взяла перстень в руки, посмотрела его, покрутила, но так, без интереса, и вернула мне, слегка кивнув. Наверняка она не раз видела этот перстень на его руке. «И что было дальше?» — поторопила она меня вопросом, видя, как я неторопливо одеваю перстень. «Да ничего, собственно», — я опять пожал плечами. «Я, как и обещал, сломал ему ногу». К моему удивлению, у дочери герцога был настолько счастливый и радостный вид, что я однозначно сделал вывод о не совсем хороших отношениях между ними. Но как такое возможно, я не понимал. Они же брат и сестра. Как можно плохо относиться друг к другу? А что было потом? Просто сияя радостной улыбкой, спросила Энария. А дальше я нахмурился. Воспоминания о том, как я вышел из себя, были неприятны. А дальше нас разняли, леди. Ух ты! Как-то огорченно вырвалось у нее. «А если бы не разняли?» Конкретный вопрос не прозвучал, но догадаться было нетрудно. «Если бы не разняли, то я за его вероломство, наверное, убил бы его», признался я, и в комнате внезапно повисла тишина. «А о каком вероломстве идет речь?» Вдруг поинтересовалась Магда, которая почти весь наш разговор просидела молча. «Да когда обговаривали условия поединка, то договаривались биться без применения магии, ведь у меня дара нет. А потом, когда я стал побеждать, барон магию применил, и мне повезло, что у него что-то получилось не так, как он рассчитывал». Я посмотрел сначала на Магду, а потом на Энарию. Они обе сидели, глядя на меня огромными глазами, в которых плескались восторг и предвкушение. «Волан!» — с какой-то торжественностью в голосе произнесла Энария. «Готов ли ты дать мне клятву верного служения?» «Эй, Энария, мы же договорились вроде», — спустил я ее с небес на землю. «Сначала я получаю разрешение своих родителей. Ты уверяла меня, что с ними переговорят на эту тему. Хорошо. Но пока родители не скажут мне «да», я никому никаких клятв давать не буду. А особенно тебе». Решил я немного поиграть у нее на нервах. «Это почему это особенно мне?» Предсказуемо взвилась дочь герцога. «А потому это...» — передразнил я ее. «Я никак не могу понять, для какой службы ты меня нанимаешь. А это, согласись, подозрительно». Энария возмущенно вскинулась. «Может, ты будешь заставлять меня по ночам тырить у старушек их вышивальные принадлежности?» Я решил немного погасить разгорающиеся страсти. «Что?» У дочери герцога от удивления вытянулось лицо, тогда как Магда, закрыв лицо ладонями и вздрагивая плечами, очевидно, хохотала втихаря. Наконец до Энарии дошел смысл сказанного мной, и она от души расхохоталась. «Нет!» — всхлипывая от смеха, бормотала она. «Тырить у старушек! Ой, мамочки!» Я сидел и с невозмутимым лицом взирал на этот взрыв радости. Я откровенно не мог понять, что это они так веселятся. Что такого смешного я сказал? Я же действительно не знаю суть своей будущей службы. А она отказывается говорить, пока я не дам клятву. А как я могу дать клятву, если не знаю... Это прямо замкнутый круг какой-то. «Ну, Волан, ну ты сказанул», — давя остатки веселья, сказала Энария. «Откуда такие фантазии?» «Ну, почему фантазии?» — парировал я. «Я же тебя абсолютно не знаю. Может, ты по ночам в герцогской сокровищнице золотыми монетами в расшибец играешь?» «А принадлежности старушек — это так, для разминки». «Во что играю?» — выделила, видимо, незнакомое слово дочь герцога. «В расшибец», — неохотно повторил я. «Это игра такая». «А в чем смысл?» — заинтересовалась игрой Энария. «А смысл в том...» — я уже начал злиться. «Ну еще бы, я уже успел устать за этот день. А тут эти свиристелки пристают со всякой фигней, не дают отдохнуть. «Чтобы говорить собеседнику только правду», — выпалил я. Энария сначала удивленно, а потом уже сердито посмотрела на меня и задала вопрос. «Волан, а чего ты злишься?» «Я не видел смысла врать и притворяться. Я устал, я хочу спать, а вы задаете мне какие-то непонятные вопросы, пытаетесь узнать, как я избил вашего брата, и ничего не говорите мне о том, что ожидает меня на вашей службе. Вы считаете, что этого недостаточно, чтобы разозлиться?» «И всего-то? Ты из-за этого злишься?» Немного насмешливо осведомила Энария, а Магда просто пренебрежительно фыркнула. «Кстати», не обратив внимания на фырканье подруги, продолжила дочь герцога, «скоро ужин. Ты что, не голоден, что собираешься завалиться спать?» От напоминаний о еде мой желудок радостно заурчал, видимо, приветствуя человека, наконец-то вспомнившего о нем. «Действительно, ел я в последний раз еще дома, утром. А потом как-то все не получалось. То разговор с герцогом, потом работа с его людьми в подземелье». Было забавно наблюдать, как они пытались открыть дверь в тоннеле, зачарованную на кровь Дартона. Я с таким трудом удерживался от комментариев и советов. Кто бы знал, как мне было тяжело. А подданные герцога такие выдумщики. Одно хорошо, я узнал столько способов открытия закрытых дверей, теперь бы все их запомнить бы. Да, что-то я отвлекся. А Энария права, покушать не мешало бы, а то в суматохе этого бесконечно долгого для меня дня вопрос еды как-то потерялся. Дочь герцога, услышав трели моего многострадального желудка, рассмеялась и, лукаво глядя на меня, спросила. «Ну что, Волан, пойдем покажу тебе замок, и потом вместе пойдем на ужин. Как тебе?» Я задумался. Точнее, я не думал, а пытался оценить свое состояние, то есть выдержит ли мой организм экскурсию по замку, или лучше извиниться и пообещать, что я присоединюсь к даму за столом. С одной стороны, мне ужасно не хотелось бродить по замку и выслушивать пояснения и рассуждения об архитектуре, различных новшествах в интерьере и удачных решениях в оформлении. Ну, не мое это. Вот оценить доспехи или оружие — это да. А всякие листочки, цветочки, садочки — нафиг, нафиг. Без меня, пожалуйста. Видимо, результат моих размышлений все-таки отразился у меня на лице, потому что Энария умоляюще посмотрела на меня и... А вот сказать она ничего не успела. Где-то за дверью раздался звон колокола. Я непонимающе уставился на девчонок, а те удивленно переглянулись между собой. «Уже ужин?» — удивленно произнесла Энария. «Но еще рано. Может, что-то случилось?» Она быстро вскочила с кресла, и тут раздался деликатный стук в дверь, и голос из-за двери возвестил: «Сэр, Волан, его светлость приглашает вас на ужин. Я пришел, чтобы сопроводить вас». Энария быстро дошла до двери и рывком распахнула ее. Стоящий за дверью слуга, не ожидавший этого, отшатнулся. «О, Келси, привет! А чего так рано, не знаешь?» Слуга, вначале удивившийся появлению госпожи, быстро взял себя в руки и вежливо поклонился. «Добрый вечер, госпожа!» — его лицо просветлело. Было заметно, что он рад ее видеть. «Ваш отец распорядился сегодня подавать ужин раньше. Почему, он не сказал, но я думаю, что потом он будет очень занят и не сможет выделить время на еду». «Отлично!» — хлопнула в ладоши Энария. «Ты свободен, Келси! Я сама провожу нашего гостя». Слуга поклонился и молча ушел. «Ну что, Волан, ты спасся!» — насмешливо глядя на меня, сказала дочь герцога. «Но замок я тебе все равно покажу, когда ты начнешь мне служить. Не возражай!» — резко оборвала она мои потуги на отказ. «Тебе это будет необходимо. Ты же будешь здесь жить и должен уметь ориентироваться в нем. А для этого ты должен знать, где и что находится». Мы с Магдой встали из-за стола и присоединились к Энарии. Мне совсем не хотелось никаких лекций и экскурсий. Мне просто хотелось есть. Поэтому я попробовал увеличить тот неторопливый темп, которым мы шли на ужин. «Волан, не спеши!» Каким-то спокойным и немного насмешливым голосом сказала Энария, заметив мои попытки. «Ужин никуда не уйдет, он тебя дождется, я тебе твердо обещаю». «Да я все понимаю», — честно признался я. «Просто я кушал очень давно, еще утром, и сейчас сильно голоден». «Могу себе представить», — хмыкнула дочь герцога. «А чего раньше не сказал? Я бы послала на кухню, и там нашли бы, чем тебе перекусить». «Энария», — удивленно отозвался я. «Как ты себе это представляешь? Я что, твой друг детства? Твой брат или другой какой родственник? Я тебя вижу второй раз». «Третий», — поправила меня молчащая до этого Магда. «Чего?» — сразу не понял я. «Я говорю, что ты видел ты ее в третий раз», — пояснила Магда. Я махнул рукой. «Ну, хорошо, в третий так в третий. А, кстати, когда в третий? Первый раз, когда вы заряжали мне кольцо». «Нет», — почему-то рассмеялись девчонки. «Первый раз ты нас видел, когда твоя матушка вынесла барона Ардуна, ее братца», — пояснила, смеясь Магда. «Ты тогда ему еще кое-что пообещал». Так вот, кто был в том зале. Я помню, что там были какие-то девушки. Но в тот момент я был настолько зол, что не обратил на них никакого внимания. Зря, конечно, они обе красавицы, и каждая красива по-своему. Так, отвлекая меня разговорами, девчонки довели меня до зала, где они ужинали. «Ну, я даже не знаю. Назвать ее столовой у меня язык не поворачивался, хотя особого впечатления он на меня не произвел. Большего внимания удостоились столы, а точнее то, что на столах. Сам ужин мне не запомнился. Основное мое внимание занимала еда. Подавляющее большинство блюд я не знал. Но пробовал все смело, особенно те, что рекомендовал герцог. Есть приходилось не спеша, кладя в рот понемногу, чтобы он не застал меня с набитым ртом, так как он активно выспрашивал меня о семье, о жизни и об учебе. Я осторожно отвечал ему, памятуя, что теперь он наш сюзерен, и опасаясь навредить семье. Очень тщательно продумывал ответы. И вроде бы у меня получилось. Во всяком случае, герцог смотрел на меня, как мне показалось, с некой симпатией. Впрочем, я могу и ошибаться, но... Ничем особым ужин не запомнился. Помню только отчаянно слепающиеся глаза к концу ужина и свои воистину героические попытки отодрать верхние веки от нижних. Герцог заметил мою самоотверженную борьбу и, дав кому-то знак, сказал: «Волан, я вижу, что ты устал за сегодняшний день. Видно, он для тебя был довольно суматошным. Если ты поел, а судя по тому, как лениво ты ковыряешься в своей тарелке, это так, то иди отдыхай. Тебя проводят до твоей комнаты». «Спасибо, ваша светлость», — поблагодарил его я. «Леди», — я отвесил легкий поклон Энарии и Магде, больше за столом никого не было, и быстренько вышел из-за стола. Ко мне тут же подошел слуга, который быстро довел меня до дверей моей комнаты. Я его поблагодарил, и, наконец, войдя в открытую слугой дверь, я остался один. Радоваться этому у меня уже просто не осталось сил, и я начал поиски спальни. С первой дверью мне не повезло. Ну, как не повезло? Это оказалась ванная комната. Я бы даже сказал, что это была целая зала. Но у меня уже даже на восхищение не осталось сил. Я просто закрыл дверь и двинул к следующей, в противоположной стене. Открыв ее, я убедился, что удача все еще со мной, и она меня любит. Это была спальня. Я, наплевав на все изыски интерьера, быстро сбросил с себя одежду, и тут заметил еще одну дверь, расположенную по левой стене. Вот здесь мне стало любопытно, что можно расположить в спальне за дверью. Тайный ход? Но почему тогда дверь? Разгоревшееся любопытство быстро победило усталость, и я, ничтоже сумнящийся, подошел к двери и резко распахнул ее. Ну что же, я нашел туалет. Точнее, это был не совсем туалет. Нет, толчок там был. Но был и огороженный легкими перегородками душ. Вот ему я обрадовался сильно. Быстро скинув нижнее белье, я принял освежающий душ и даже стал чувствовать себя бодрее. Правда, зачем мне это нужно было, я так и не понял. Я же вроде собирался спать или нет? Собирался, поэтому бодрость — это лишнее. Но я знал, что это ненадолго, а потому быстренько разобрал кровать каких-то нереально громадных размеров, на которой таких, как я, можно было бы уложить с десяток, и юркнул под одеяло. Глаза закрылись сами собой, стоило мне только повернуться на бок. «Волан, очнись ты, наконец!» — вдруг услышал я крик рядом с ухом и, вздрогнув, очнулся. Рядом со мной скакала на каком-то сером конике мама, повернув ко мне озабоченное лицо. «Волька, что с тобой? Я тебе кричу-кричу, а ты не отзываешься, сидишь как неживой». «Задумался просто, мам», — крикнул я ей в ответ. «Ты как себя чувствуешь?» — осведомилась она. «Убил бы того, кто придумал скачки на лошадях», — честно признался я, быстро выговаривая слова из боязни прикусить себе от тряски язык. Мама засмеялась. Вообще она выглядела потрясающе. Щеки раскраснелись, глаза блестят. Сразу видно, что ей очень нравится. А как она сидит на лошади? «Не то, что я», — посетила мою голову унылая мысль. «Не грусти, сынок», — весело бросила матушка. «Все у тебя получится. Немного тренировки, и тебе тоже понравится. К тому же ты скоро можешь стать рыцарем, а для них это умение обязательно». Рыцарем. Вернувшись домой следующим утром, я был встречен взволнованными родителями. Мама первым делом бросилась меня тискать и осматривать, попутно выясняя, что там было, что видел, что узнал. И все это разом. Моя мама обычно спокойная, рассудительная женщина. Но иногда я диву давался от ее поведения. Вот и сейчас она вела себя так, как будто я вернулся от врагов или разбойников каких. «Мама, со мной все в порядке», — не выдержав, возопил я. «Меня никто не обижал, кормили хорошо и спал я крепко». Отец, понимающе усмехаясь, стоял в стороне и, не вмешиваясь, наблюдал за сценой встречи матери с сыном. Наконец, мама, удовлетворившись увиденным, немного сбавила напор, и мы прошли в гостиную и расселись возле стола. «Ну, сынок», — с любопытством глядя на меня, спросила мама, «чего дочь герцога от тебя хотела?» «Вот, кстати, о дочери герцога», — вроде бы не впопад начал я, «с вами кто-нибудь говорил о том, чего она от меня хочет?» Мама с папой встревоженно переглянулись, а потом мама как-то неуверенно произнесла. «Так вроде герцог отцу сказал, что она тебе сама скажет. Что, не сказала?» Я задумался. Врать дочери герцога было незачем. Если она обещала, что с моими родителями поговорят, то поговорят обязательно, пока, очевидно, не успели. «Знаете, мам, пап, она мне предложила должность камер-пажа». В гостиной повисла тишина. Лица родителей выражали все, что угодно, только не восторг. «И что ты ответил?» — напряженным голосом спросила мама. «Я согласился, но при соблюдении некоторых условий», — честно ответил я. «О как!» — отчего-то бесшабашно весело заметил отец. «Ты даже умудрился ей условия ставить?» «Ну, — протянул я, — почему бы и нет? Во всяком случае, пока она во мне больше нуждается, нежели я в ней». «Волан, — как-то строго сказала мама, — а можно узнать, что за условия ты ей поставил?» «Ну, во-первых, я соглашусь служить ей, если она получит на это ваше согласие. Без него ни о какой службе речи быть не может». Мама как-то облегченно выдохнула и спросила сразу повеселевшим голосом. «А во-вторых?» «А во-вторых, я взял с нее обещание, что она озаботится продолжением моего образования. Ведь если я буду ей служить, то посещать коллеж, боюсь, у меня возможности не будет. — Скорее всего, — подтвердила мама с довольным видом. Ну и в-третьих, я полностью завладел вниманием моих родителей. Я добился разрешения для Рыка проживать со мной во дворце. Вот теперь мои родители были поражены. Ну еще бы. Какой-то малец, ни дня не прослуживший в дворце, мало того, что ставит условия герцогской дочке, так еще и добивается разрешения на проживание во дворце вообще постороннего человека. Вот это да! «Как тебе это удалось?» — пораженно спросила мама. «Сын, ты понимаешь, что взвалил на себя тяжелую ношу?» — внес свою лепту отец. «За все действия Рыка ответственность будешь нести ты. Ты это понимаешь?» «Да уж», — усмехнувшись, ответил я отцу, — «понимаю. Но настораживает и, скажу откровенно, пугает меня совсем не это». «Ух ты!» — удивленно вскричала матушка. «А тебя еще что-то напугало?» Кроме предложения абсолютно незнакомому парню служить камер-пажом дочери герцога. «Увы, мама, да», — признался я, не обращая внимания на сарказм, явно звучащий в ее голосе. «А пугает меня то», — продолжил я, — «что она не хочет говорить, зачем ей нужен именно я». Я обвел глазами сидящих родителей. «Лица у них были, я вам скажу, ошарашенные». «Волан, а ты уверен, что ей нужен именно ты?» — осторожно полюбопытствовал отец. «Уверен, уверен», — проворчал я. «А вот зачем?» «Я у нее спросил напрямую, но она ответила, что откроет мне это только после того, как я дам клятву верного служения». «Вот это мне и не нравится. Чего такого она придумала, что нельзя рассказать до клятвы?» Родители задумались всерьез. Наконец отец откашлялся и немного неуверенно произнес. «Волька, я, конечно, точно не знаю...» Он немного замялся. «Но вряд ли дочь герцога будет тебя подбивать на какие-то недостойные поступки. Ведь если это выяснится, то ей тоже не поздоровится. Да и слухи о ней только хорошие. Все в один голос говорят, что она достойная дочь своего отца». «Все это здорово», — выслушав отца уныло, заключил я. «Но мне хотелось бы какой-то определенности». «Ну, сын», — наставительно сказал отец, — «не всегда все идет так, как хочется именно нам. И истинная мудрость заключается в том, чтобы в такие минуты выбрать правильный путь. А истинная храбрость в том, чтобы этого пути придерживаться впредь». «Это все, конечно, здорово», — все так же нерадостно констатировал я. «Но вы, уважаемые родители, скажите честно, если герцог попросит вашего разрешения на мою службу камер-пажом у его дочери, что вы ему ответите?» Родители молчали довольно долго, а я спокойно ждал, ни о чем не думая. На самом деле я не верил, что Энария может заниматься какими-то непригодными делишками. Не тот характер у нее. А потому, если у меня будет возможность продолжать обучение, то почему бы и нет? Глядишь, и свободного времени у меня побольше будет, чтобы начать, наконец, изучать магию по живому учебнику, который мне подарил мой далекий предок. Да и с пространственным карманом нужно разобраться. Ну, хотя бы посмотреть, что там находится, и ненужное выбросить. Потом мне нужно понять, что же из себя представляет на самом деле призрачный меч, и как им лучше сражаться, да и можно ли им сражаться. В общем, дел куча. И это еще не считая учебы и службы дочери герцога. Это только то, о чем посторонним лучше не знать. Поэтому заниматься я этим буду только тогда, когда останусь в одиночестве. А во дворце, мне кажется, это будет проще сделать. Еще вопрос. И вопрос этот важен. Следует ли посвящать во все это Рыка? Он пока, естественно, ничего не знает о моем даре. Хотя иногда я ловлю на себе его задумчивый взгляд. С одной стороны, если ему все рассказать, то во дворце мне будет еще проще с изучением этих магических плюшек. А с другой стороны, я его еще плохо знаю. Вдруг он где-нибудь случайно сболтнет. Да, это тоже проблема. Но пока время еще есть, и можно подумать, не торопясь. Осталось дождаться ответа от родителей. Даже интересно, что они мне в результате скажут. «Волька!» — услыхал я опять крик рядом с ухом и, встрепенувшись, повернулся и вопросительно посмотрел на маму. «Ты опять витаешь где-то в облаках?» — негодующе поинтересовалась она. «А мы, между прочим, уже приехали. Это замок барона Вудрон. То есть теперь это наш замок!» — воодушевленно крикнула она. Я посмотрел вперед и увидел в метрах 300 большой ров, наполненный водой, высоченную стену, сложенную из камней, и мост через ров, упирающиеся в большие, окованные железом ворота, которые сейчас торопливо закрывались.